человек мысли, ставящий идею выше физической силы. «Позвольте дать вам совет», — промолвил он. «Я в обыкновенное время состою врачом этой больницы. Теперь же у меня есть временные помощники-коллеги. Если у вас только есть возможность, то мой совет вам — возьмите отсюда своего больного. Ему везде будет лучше, чем здесь. Здесь уже прямо в воздухе носится смерть. Стены пропитаны насквозь от болезней и миазм. Раненые сотнями гибнут от гангрены. Возьмите его отсюда». «О, Господи! Как же мы это сделаем?» «Он, по-видимому, так слаб!» — воскликнула Рене. В это мгновение в палату вошел доктор Морлие. «Ага, вы здесь?» — сказал он. «А я ищу вас». Он кинул быстрый взгляд на безжизненно распростертое перед ним тело Гранлиса, потом перевел взгляд на своего местного коллегу. «Я советовал им взять отсюда их больного и лечить его на дому», — сказал молодой человек, — «потому что здесь, как вы знаете, да, да, конечно», — подтвердил Морле. «Но только могут ли они сделать это?» С этими словами он оглядел скромную, почти бедную одежду часовщика и его дочери. Но баран, услышавший это, тотчас же поднялся на ноги и произнес: «У меня есть при себе 10 000 франков золотом. Достаточно ли этого?» «О, за глаза! Слишком много», — ответил Морле. «Не можете ли вы, коллега, указать спокойное жилище, куда можно было бы поместить нашего капитана?» — спросил он молодого врача. «Ко мне?» — просто ответил молодой человек. «Я беру его на свое попечение». Говоря это, он не спускал взгляда с Рене. «Во-первых, это ничего не будет стоить, кроме лекарств. Да и то. А кроме того, я ручаюсь, что спасу брата барышни, если он будет всецело на моем попечении». «Доктор Дитрих», — торжественно промолвил Морлие, — «я поручаю вам этого французского офицера». «Доктор Морлие», — ответил тем же тоном молодой врач, — «я ручаюсь, что возвращу его вам здравым и невредимым, готовым на новые геройские подвиги». В тот же день Гранлис был перенесен в дом доктора Дитриха. Баран и Рене сопровождали носилки раненого. Они шли рядом, как автоматы, предоставив все дальнейшее течение судьбы. Они были чересчур замучены и задерганы всеми неудачами и напастями последних событий. Потянулся ряд новых дней. Давид Дитрих принадлежал к числу тех молодых немцев, на которых республиканские веяния произвели потрясающее впечатление, пробудили их от моральной спячки, преисполнили их души восторженным энтузиазмом. Все его существо рвалось во Францию. Ему страстно хотелось бежать туда, громко приветствовать нарождающуюся свободу и приложить все свои силы к низвержению прогнивших устоев феодализма. Но он был слишком молод и не имел средств. Эти две причины принудили его остаться на родине. В 1807 году ему было уже 34 года, но он все время с неослабевающим жаром следил издали за борьбой новых идей с отжившими традициями, ареной которой служила Франция, бывшей порой то полной величия, то преступной, но всегда и неизменно трагичной и грандиозной. И вопреки всему, вопреки врожденным национальным предрассудкам, Дитрих полюбил Францию как свою вторую родину, родину духа. Он полюбил ее всей душой, всеми силами ума. Он изучил ее язык и ее обычаи и научился бегло говорить по-французски. Встреча с Рене Боран произвела в душевном мире Дитриха целый переворот. Занятый до сих пор исключительно наукой и умственной жизнью, он тут впервые ощутил запросы сердца и почувствовал все обаяние женской красоты. Правда, Он заблуждался, он принял Рене за отпрыск дворянского рода, тогда как она обладала лишь благородством красоты и душевных свойств.